была, но голова не кружилась. Так больше жить, так больше жить я не могу. Я не могу, когда так скучно мне до боли. Если живем мы столько лет, но только праздника нет, кажется, воля не воля. Бог есть на свете, и он давно за нас решил. За нас решил, когда и кто с кем будет счастлив. И потому я от тебя ухожу. Самое время прощаться. Самое время прощаться. Без любви.